После полудня Басат и Хамгрет подъехали к селению Кейир. Старик весело смеялся и как будто помолодел на 10 лет. У Басата помялась кираса, и он размышлял, где теперь найдет кузнеца. Жители селения столпились перед домом Хамгерда. «Ваше страдание позади», — сказал Басат сердце льва, и бросил перед сельчанами изуродованную голову Тоубагоза. Громадная голова покатилась по земле и зацепилась уцелевшим рогом за камень.